Глава 11. В соседнем помещении, где мы упрятали от греха подальше персональные капсулы, бодро запищала электроника и зазвучали тревожные голоса. Пошел респаун первых погибших. Не всем было дано воскреснуть через минуту. Кое-кому придется провести в виртуальном чистилище 5, 10, а то и 20 минут. Это больно. Очень больно. Беречь свою жизнь нас учат предельно жестко и максимально рационально. Первым в главный зал влетел Макарка. С восторгом взглянув на меня, вот уж кого не было сомнений в том, что командир сделает краба одной левой, он спешно бросился к поверженному боту. Игнорируя еще скребущие по палубе конечности, мой техник запрыгнул на спину дроида и принялся неожиданно ловко распахивать какие-то эксплуатационные лючки, вскрывать боксы с навесным оборудованием и зип-комплектом, при этом воровато оглядываться и торопливо ныкать в безразмерных карманах различное барахло. Я улыбнулся и поощрительно кивнул головой. Макарка лишнего не возьмет и на водку не сменяет. Если и схомячит что, то исключительно для дела. Из-за угла осторожно выдвинулся тонкий щуп скрытого наблюдения. Это карантинный бот, ночковавшийся до времени в дальней коптерке, решил лично оценить поле боя. Победным воплям на общем канале он не очень-то доверял. Несколько секунд наблюдения. Затем санитарный дроид тревожно пискнул и, включив слепящую люстру мигалки, ломанулся вперед. Белая туша робота зависла над изломанным бойцом, получившим критическое ранение и уже списанного тактическим калькулятором в обратимые потери. Лечить такие травмы нам было нечем. Однако санбот считал иначе. Фронтальный щит сменил конфигурацию, превращаясь в нежные и заботливые ладони силового поля. Подняв хрипящего и булькающего кровью бойца со вмятой до позвоночника грудиной, дроид бережно уложил его на развернутое полотнище операционного поля. Поджав шасси, бот и сам опустился брюхом в мелководье, при этом стремительно трансформируясь в нечто абсолютно немобильное. «ППГ ротного уровня!» – восторженно прошептал стоящий рядом медбрат, невесть как выживший в ивенте глобального замеса. «Походно-полевой госпиталь?» – на всякий случай уточнил я, спешно подгружая в оперативную память ТТХ вспомогательных частей армии РИ. «Он самый? В Российской империи вся техника определенных классов двойного назначения и во время Большой войны подлежит призыву для усиления регулярных частей, так что карантинщик мирного времени в случае мобилизации вполне способен обеспечить медицинский саппорт как минимум роте ополченцев, а в случае низкой интенсивности конфликта – батальону». Успевай только менять картриджи с расходниками и ТВЛы в реакторном блоке. Словно подтверждая его слова, над развернутым зеркальным шатром ППГ вспыхнула целая гирлянда инфоглиф. Идет операция. Аларм. Некомбатанты. Энергодефицит. Отсутствует линк связи со складами. Пробив завесу силового поля, наружу вырвался мелкий дроид-медбрат, до этого бережно хранимый в объемном чреве санбота. Эдакий стальной паучок, бликующий зелено-красным маячком санслужбы и сканирующий пространство чуткими сенсорами. Высоко задирая лапки, он засеменил от тела к телу, диагностируя смерть или критическое ранение, и ранжируя требующих внимания пациентов согласно тяжести травм. Дважды негромко прошипел инъектор пневмошприца. Паучок эвтонировал безнадежных бойцов. Меня слегка передернуло от такой гуманности, и я спешно перефокусировал взгляд на внутренний интерфейс. Иконка системных сообщений призывно мигала, умоляя открыть мейлбокс и насладиться выданными пряниками. Мазнув глазами по пиктограмме письма, едва заметно напрягаю мозг, генерируя мысли-команду желания. «Открыть». Интерфейс интуитивен, большинство действий выполняется через тривиальное «хочу», будь то удалить, скопировать, просмотреть или прослушать. Вплоть до творческого «хочу развлечься». Имплант знает своего хозяина и сам предложит наиболее подходящие варианты. Партию в сетевые шахматы, девочек по вызову, легальную дурь или билет на премьеру в Naked-театре. Улыбка поневоле наползла на мое лицо. Система оценила наш бой, пометив его темно-красным уровнем сложности. «Найтмары». и люто помножив заработанные баллы на бонусный коэффициент. Окошки статусов и сообщений быстро заспамили весь видимый экран. Сориентировавшись по памяти, я нащупал за спиной кочку заготовленного для просушки мха и присел на ботанический мех. Серьезно работать с интерфейсом лучше всего сидя или лежа, иначе посередине сессии можно навернуться лицом в палубу. Мозг теряет координатную привязку к местности. То ли имплант еще окончательно не прижился, то ли сказывается космос и искусственная гравитация Марата. А может, все гораздо проще. Нужны время и тренировка. Бегло пролистываю системные логи. «Бремя командира. Вы втянули вверенное подразделение в безнадежный бой. Шансы на победу. 1 к 12. В случае поражения вам будут зачислены штрафные баллы согласно упрощенной формуле для нижнего комсостава. 10% от суммарных санкций группы. При гибели всего отряда с УК будет списано 114 единиц». Мое сердце тревожно ёкнуло. Хелс-монитор возмущенно пискнул, подсвечивая скакнувший показатель адреналина в крови. Плакали бы мои капральские нашивки в случае поражения. Скатился бы на самое дно рейтинга, на должности младшего подметальщика. Лихо амазонки отучают от бездумных лобовых атак. Тот, кто не имеет оперативного и тактического мышления, никогда не получит офицерскую комету на шеврон. Обделенные стратегическим разумом, в жизни не пробьются в старший комсостав. Как любезно подсказывает имплант, только для того, чтобы не уходить в минуса, нужно успешно завершать 8 миссий из 9. В противном случае начнешь опускаться в званиях в связи с несоответствием занимаемой должности. Естественно, главный армейский искусственный интеллект берет в расчет не только победы и не только атаки толпой на одного. Отделение смельчаков, прикрывающих отход основных сил, получит зачет по миссии, несмотря на статус КИА, погиб на задании. И вроде как безумное соотношение 1 к 100. Главное – польза для общего дела. Качнув головой, на этот раз повезло, в будущем буду осторожней, я вновь зашелестел виртуальными страницами. Получен зачет по вторичной дисциплине. Базовое владение ручным плазменным оружием. Данные внесены на УК. Стандартные баллы за вторичную дисциплину базового уровня. Плюс 60. Получен зачет по первичной дисциплине альтернативной ветки развития. Командование сводным подразделением в условиях реального боя. Данные внесены на УК. Стандартные баллы за первичную дисциплину базового уровня. Плюс 120. Внимание! Набрано необходимое количество баллов для присвоения очередного звания. Мастер-капрал. Устанавливаем связь с младшим потоком искусственного интеллекта Ганнибал. Получено подтверждение. Новый ранг утвержден. Поздравляем с очередной нашивкой. Многих тебе колец, мастер-капрал. Одномоментные потери личного состава превысили 25%. Рекомендуется отвод с линии боевого соприкосновения, восстановление штатной численности и морали группы. Одномоментные потери личного состава превысили 50%. Отряд признан небоеспособным. Безальтернативный приказ – вывести вверенное подразделение из боя. Разрешенные потери – до 10% оставшегося личного состава. Одномоментные потери личного состава превысили 90%. Отряд условно уничтожен. Штрафные баллы командиру подразделения – минус 114. Штрафные баллы остальному командному составу – минус 25 поинтов. Приказ «вывести вверенное подразделение из боя» провален. На УК начислены штрафные баллы – минус 30 единиц. Внимание! Недостаточная квалификация для поддержания текущего звания. Мастер-капрал. Автоматическое понижение в звании. Установка личного коэффициента опыта командира. 0,9. Я лишь пожал плечами. Привыкнуть к новому званию не успел, так что потери не ощутил. Вообще, плотность событий и скорость изменения ситуативных вводных впечатляли. Мы, люди 21 века, наивно считали себя перегруженными давлением масс-медиа, рекламы, интернета и прочим мусором, щедро льющимся в наши уши и головы. Однако общий тренд сохранился и в будущем. С каждым столетием плотность инфопотока лишь возрастала, и в 28 веке достигла лицензированных Минздравом 5 терабайт в сутки для граждан категории S и D. Привыкали мы к этому с трудом, все больше полагаясь на костыли импланта и по умолчанию принимая сгенерированные им варианты действий. Обрабатывать входящие данные самому просто нереально. К примеру, простейшее действие – беседа с подчиненным. Имплант мониторит десятки показателей – температура и частота дыхания оппонента, давление и пульс. Отслеживается направление взгляда, подсказывая, какая область мозга задействована в данный момент. Расшифровывается мелкая моторика, анализируется тембр речи и интонации, сверяется сказанное по общим и персональным базам данных. И все для того, чтобы подсвечивать диалоговый контур различными цветами. Степень достоверности информации, уровень важности ее для собеседника, отношение к говорящему и поступившим вводным. А ведь есть еще и множество текущих процессов, бегущих в параллельных потоках, скидывающих отчеты и требующих реакции оператора. Есть контрмеры для диалога, отключение лицевых мимических мышц, сглаживание эмоциональной окраски. Короче, современный мир – та еще информационная клоака. От размышления меня отвлекла Лина. Девушка довольно жмурила красивые глазки, чуть подсвеченные изнутри активным ночным визором. Две медальки, как с куста. Давид и Голиаф за победу на кошмарике и сержант Сейлор за самопожертвование, позволившее группе выполнить поставленную задачу. А у тебя? Я проверил вкладку личного дела. Сун Цзы, то же самое, что и твой Голиаф, только для командира подразделения. Плюс отрядный знак отличия за самую результативную стрельбу. Лина поощрительно улыбнулась и осторожно провела ладонью по моей щеке. Ага, типа грязь стерла. Только я же чувствую все ее эмоции. Ураган на коротком поводке. Блин, где у нас отдельный кабинет? Ты ж мой командир. Поощрительно и с ноткой гордости шепнула девушка. Затем стрельнула глазками в сторону. Поднимая волну, к нам спешил озабоченный Муром и резко сменила амплуа. Надув губки, она капризно пожаловалась. «У меня уже 240 капральских очков. Когда уже следующее звание дадут?» Я крепко пожал протянутую Муромцам руку. Согласно кивнул. «Да, мы молодцы». И ответил. «Еще 210 поинтов до мастер капрала. И не смотрите на меня так. Нет, не получил я нового звания. Точнее, получил, но тут же потерял. Командир в ответе за свое подразделение. Вам вершки, а мне корешки». И не всегда это будет морковка. Глава тяжей понимающе кивнул. Ему также пролетело за потери среди пехоты. Затем, поморщившись и потерев огромное бордовое пятно на груди, стигмат от убившей его очереди из импа, здоровяк поинтересовался. «Паша, пора захватывать новое помещение. В этом уже дышать нечем. Задымление, выгорание кислорода, а мох мы извели крепко. Расход У-2 выше скорости восстановления». Вот теперь и я обратил внимание, с какой нагрузкой работают мои легкие. Словно кузнечные меха в аваральном режиме, прогоняя через себя максимальную кубатуру бедного на живительный кислород воздуха. Имплант обещает коллапс сознания через 3,5 часа. Нужно спешить. Остальные продержатся гораздо меньше. Лина недоуменно наморщила лоб. «Но ведь ворота шлюза вскрыты. Почему нет притока свежего кислорода? Это что, дурацкие игровые условности?» Муром покачал головой и кивнул в сторону пролома. «Присмотрись. Легкое марево и искажение объектов. Признак силового щита. Сработала дублирующая система аварийной герметизации. Индекс обитаемости нашего объема ниже». «Я довольно потер руки». Высокий ИО, рабочая автоматика – все это резко повышало интересность нового помещения. Вряд ли там очередной огрызок резервного коридора для технических сервов. Кивнул Муромцу. «Ставь людей. Балку в руки, и пусть давит этот щит, пока из него кровь не пойдет. Макар!» «Ась!» Мой всколоченный технарь вынырнул из совсем уже искромсанного личка на корме краба. Лицо и руки парня оказались в радужных цветастых пятнах. Масло ли, гидравлика, хладагент или нанитная смесь, кто там разберет? Привлекая к себе внимание, я щелкнул пальцами. «Нам нужно оружие и энергия. Что-то сможешь извлечь из этого хлама?» Макарка озабоченно поскреб пальцем чумазый нос. Затем деловито принялся перечислять. Краб собран по стандартной схеме военного времени. 40-мегаваттный пакет батареи из 1500 элементов. Я посмотрел, часть пластин убита в хлам. Превышено количество циклов перезарядки. Но основная масса юзабельна. Считай, что энергией мы обеспечены. Теперь по оружию. К курсовому лазеру не подобраться. Нестандартная схема кустарного добронирования. Да там просто заварено все наглухо. Турель правого борта. На первый взгляд ремонт пригодна, но сколько потребуется времени, не знаю. Кормовая турель. В мясо. Оплавлен пакет стволов. Левый борт. Оптимистично. Именно он вел по нам огонь. При кувырке турель штатно стала в парковочное положение. Повреждений не получила. Я сдержанно и многообещающе улыбнулся. Пипец врагам. Скорострельная спарка импов ротного калибра в 0,1 дюйма. Это охренеть как серьезно. Можно продавить даже чела в тяжелом ББСе. Расход БК будет запредельный, но сам факт. Как быстро можно снять импы и перешаманить их на огонь с рук? Макар удивленно приподнял брови, при этом продолжая совершенно рефлекторно откручивать с корпуса какие-то болтики и бережно прятать их в карман. «С рук? Не уверен. Общий вес ИКБ-2 под 40 кило. Тут скорее станок нужен универсальный. На колесики там поставить, треножник или вообще плоскодонку. Ну, а в целом, снять основной блок и систему боепитания, отключить от бортовой сети и перевести на локальный энергоконтур. Ну, думаю, часа за 3-4 справлюсь. Если...» Тут Макарка недобро взглянул на подбирающихся к туше других технарей группы. «Если никто мешать не будет. Степень разархивации данных всего 6%, а Гонору как будто освоили знания на все 100. Папы Карла криворукие». Я ухмыльнулся. «Ладно, не бузи. Не помешают тебе. Наоборот. Бери в помощь, кого посчитаешь нужным. Главное, сделай поскорее». «Сам хочу. У меня в этой атмосфере жизненный цикл 32 минуты, причем продолжает падать. Командир, ты бы отпустил меня делом заниматься, а?» Сглотнув ставший в горле ком, я кивнул. «Все время забываю об элитарности собственного импланта. Это у меня есть 3 часа. Остальные отправятся в чистилище гораздо раньше и на гораздо больший промежуток времени». Для поддержки морали разрешаю вскрыть 10 пищевых рационов, древних, как яйца динозавров, но оттого не менее вкусных. 5-минутная волна ажиотажа проходит по залу. Народ разыгрывает и обменивает содержимое пакетов. Джем на тушенку, шоколад на густой куриный суп. Сигареты и витамины изъяты заранее и проходят у нас по отдельным ведомостям. Командирский НЗ и скудный аптечный ассортимент. Мимо протиснулось звено тяжей, направляясь к универсальному бревну. Не повезло ему в роли ловушки. Теперь вновь побудет тараном. Минута, и парни ритмично задолбили в мягкое нутро силового поля. Зрелище было забавным. Имплант привычно оценивал все и вся, измеряя мощность ударов, разукрашивая происходящее подобием игрового интерфейса. Поле постепенно блекло, таран вышибал из него виртуальные циферки урона, филонящий боец был предательски подсвечен маркером низкой производительности. Просто услада прораба, а не боевой имплант класса Альфа-Прим. Я огляделся. Отряд все больше превращался в слаженную единицу. Каждый знал свое место, приказы больше не пытались обсуждать демократическим голосованием. Иерархия устоялась и была принята как минимум временно. Девчата быстро и умело наводили порядок. Причем каждая стремилась ухватить кусок потяжелее, дабы хоть на микрон, но улучшить свои характеристики. Схему прокачки осознали даже самые далекие от онлайн-игр и наномедицины будущего. Техники морщились, бурчали, но выполняли приказы Макара. В 10 рук дело шло веселей. Уже лежали в стороне модульные сэндвичи композитной брони. Потрошился конвейер боепитания. забивал со свежими болами короб импа. Правда, мой технарь выглядел откровенно нехорошо. Зеленел лицом, жадно и безуспешно хватал ртом воздух. То ли надышался в потрохах краба какой-то химии, то ли просто слаб организмом. Не жадничая и не задумываясь, даю команду на использование аварийных кислородных патронов. Пришло их время, хомячить тут незачем. Сам в свое время доходил до конца игр с полным рюкзаком эликсиров и свитков. Зачем, спрашивается, экономил и трясся над каждым пузырьком? Взрывная экспансия, стремительное продвижение вперед. К лучшей добыче, к помещениям с высоким индексом обитаемости, к схваткам с настоящим противником. Неужели не сдюжим в лобовом столкновении с первокурсницами К-пехоты? Мужчины мы первобытного 21 века или твари дрожащие? Соответствующая накачка отряда проводилась по возможности регулярно. Бойцы и так не пылали особой любовью к амазонкам, и желание поставить гендерную пирамиду в правильное положение грело душу каждому. Единственные, о ком парни вспоминали с теплотой, были пси-снайперши-семерки. Не влюбиться в того, кто транслирует тебе в мозг свой первый в жизни оргазм и щенячий восторг от обладания мужским телом, практически невозможно. Снайперы отбирали исключительно по способностям мозга генерировать эпсилон-волны. Аристы туда не попадали по принципиальным соображениям, а девочкам из социальных кварталов в жизни не скопить денег на настоящего мужчину из Лупанария. Отвлекая от мыслей, поощрительно зазвенел интерфейс, сообщая о минорном приросте подконтрольного объема и малюсенькой крошке, упавшей на баланс учетной карты. Эта наша рабочая команда ударно завершила начатый карантинным дроидом процесс, выдавила дверь в очередную каюту. «Спешу к месту событий. Новое помещение – это всегда лотерея. Можно подцепить неубиваемый вирус и 8 часов подыхать от жуткой диареи. А можно нарваться на джекпот в виде моих ботинок и верной татохи, даровавшей нам победу в бою». Восторженные вздохи бойцов и непривычный для удушливой тьмы мертвого корабля солнечный свет намекали на ценность и неординарность находки. У парней хватило дисциплины не вламываться в каюту без приказа, а вот раздвигая сгрудившуюся в проеме дверей толпу пришлось чуть ли не силой. Оказавшись на пороге, я не сдержался и восторженно ахнул. Система оценила подросший рейтинг отряда и явно улучшила спектр находок, или, как его привычно окрестили бывшие геймеры, дропа. Судя по всему, мы проникли в рекреационную зону медблока. Дорогущие синтез-панели потолка по-прежнему светили мягким успокаивающим светом. Пол и стены затянула бесконтрольно размножившаяся зелень. Но на этот раз не доставший в край мох, а виноградная лоза, живые цветы и даже крохотная, но очень коренастая березка. Судя по всхлипам, кто-то из бойцов даже всплакнул от ностальгии. Мягкий диван и барского вида кресло так и манили к себе, обещая неземное наслаждение и кайф нулевой гравитации. Галокартины на стенах шелестели разноцветными лугами, шумели морским прибоем и приглушенно грохотали величественными водопадами. Небольшая бар-стойка намекала на скорую пьянку, а пищевой синтезатор класса Lux Limited вызывал несвойственное для электроники слюноотделение. «Живем, братва!» – вернул меня к реальности восторженный шепот за спиной. Ему ответил узнаваемый голос медика. Вечный скепсис и легкая презрительная ирония из серии «Я все про вас знаю» делали его несносным собеседником. «Мы вторглись в закрытую экосистему. Зацени, индекс обитаемости подконтрольной зоны подскочил сразу на 4%. А теперь представь, насколько он упал в этом раю. Тут наверняка были эталонные 21% кислорода. Так что лучше эти березки сразу пустить на салаты, иначе осыплются они скоро жухлой листвой, ни себе, ни людям». Я нахмурился. Медик, конечно, пессимист еще тот, но в данном случае он частично прав. Разуваюсь на входе, не желая нести грязь в чистоту комнаты отдыха. Делаю шаг вперед, смахивая с обзора системное сообщение об обнаруженной точке повышенной регенерации. Тщательно осматриваюсь, фиксируя все мелочи и ништяки, включая позабытый на диване порно-журнал. Обнаженные красотки уже давно не шевелятся, и не шепчут призывно, и не источают ударную дозу феромонов. Стикер одноразовой батареи разрядился за первые пару лет беспрерывного показа. Заглядываю за барную стойку. Снимаю с полок и передаю через порог 5 бутылок спиртного и десяток пакетов каких-то орешков. Дополняю праздничный набор упаковкой шоколада. Будет и девчонкам радость. Осторожно возвращаюсь по своим же следам. Топтать еще зеленые виноградные грозди – это немыслимое варварство. Нетерпящим возражения голосом отдаю команду. «Большой кислородный патрон сюда. Рассчитать объем подачи смеси согласно кубатуре помещения. Каюту временно запечатать. Пластиком, грязью, чем угодно. Позволить растениям погибнуть мы не можем. Все, выполнять. Праздновать победу будем вечером».